Слово предупреждения. 22 ноября 1998 года, в воскресенье, мы с Аннет, моей женой, провели вечер в доме нашего близкого друга. В тот вечер не произошло ничего необычного. Около 11 мы с Аннет вернулись домой и вскоре после полуночи легли спать, не осознавая, что очень скоро вся моя жизнь изменится навсегда в результате события, которое до сих пор мне трудно объяснить. Совершенно неожиданно, в 3 часа ночи, уже 23 числа, безо всякого предупреждения, меня швырнуло в воздух, а затем я упал на пол, не имея никакой возможности контролировать ход событий. Я приземлился в помещении, которое показалось мне тюремной камерой. Стены камеры были сделаны из необработанного камня, и в ней была дверь из толстых металлических решеток. Она опустится до решеток бездны, Иа 18:16, Библия короля Иакова. «Земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада». Ионы 2:7. Я был абсолютно голым, что усугубляло уязвимость моего зависимого положения. Это был не сон. Я действительно оказался в этом необычном месте. Окончательно проснувшись и все осознавая, я не понимал, однако, что же произошло, как я попал туда или почему я там оказался. Я не понимал этого до тех пор, пока позже, в моем путешествии, мне это не было открыто и объяснено. Первое, что я заметил сразу, — это температура в том месте. Было невероятно жарко, намного жарче, чем может вынести человеческое тело. Температура была настолько высокой, что я подумал, почему я до сих пор жив? Как можно выжить при такой немыслимо высокой температуре? Ибо огонь возгорелся в огневе моем, жжет до ада преисподнего. Второзаконие 32:22. Подвергшись казни огня вечного. Иуды 7. Мне казалось, что в любой момент мое тело распадется на молекулы. Однако в реальности этого не произошло. Это не был ночной кошмар, все происходило в реальности. Интенсивность жара лишила меня последних сил. Но я все еще не понимал, что оказался прямо в аду. Если вы, подобно большинству людей, вы, наверное, открыли эту книгу просто из любопытства. Возможно, в вашем разуме где-то блуждает мысль, неужели этот человек действительно побывал в аду, в аду, в пламени и мучениях? Или, может, вы думаете, что я все это выдумал, потому что невозможно побывать в аду и вернуться оттуда, чтобы потом о нем рассказывать? Возможно, вы даже не верите в существование ада. Но если вы верите в реальность ада, вы, наверное, думаете, что Бог посылает в ад только злых людей и тех, кто это заслужил, не так ли? Ну что ж, в моем случае я не попадал ни в одну из этих категорий. Да, я действительно очутился в реальном дышащем пламенем аду, но не потому, что был плохим или хорошим. Мне был показан ад только для того, чтобы я потом мог вернуться с посланием предупреждения. Я рассказываю эту историю не для того, чтобы кого-то осудить, но чтобы информировать вас, что ад — это реальное место, и он действительно существует. Бог не хочет, чтобы кто-нибудь там оказался, но простой и трагический факт заключается в том, что люди каждый день сами выбирают дорогу в преисподнюю.